Ее партнеры усмехнулись, даже Митч Кросс, даже несколько детективов. Шеф Малкерсон послал ей политически безукоризненную улыбку. «В этом зале у вас нет врагов, мисс Макбрайт, как и во всем полицейском управлении. Если наши вопросы показались вам слегка назойливыми, то это объясняется только нашим старанием поскорее раскрыть чрезвычайно трудное дело. Я уверен, что вы нас поймете». «Я вас понимаю. Вчера полиция получила предупреждение о готовящемся на пароходе убийстве. Надо было прикрыть не такое большое пространство, но вы, тем не менее, не сумели ни поймать убийцу, ни спасти жизнь невинного человека. Хорошо понимаю, что столь катастрофическая неудача навлекла на полицейское управление серьезные неприятности». «Теперь у нее есть враги в этом зале», — заключил Магоц. Присутствующие минуту молчали, устремив возмущенные взгляды на Грейс Макбрайт. Ответный удар нанес Джина, как и следовало ожидать. «Ну что же, обвиняя других, всем вам надо поставить на себя пару-тройку черных меток. Если мы до сих пор не обвиняем одного из вас в убийствах, значит, кто-то другой пользуется вашей дерьмовой игрой, распроклятым сценарием, родившимся в свихнувшихся мозгах. И мне наплевать, каким образом вы, чтобы спокойно спать по ночам, попытаетесь оправдать факт обнаружения за 2 дня 3 трупов, которых не было бы, если бы не вы». «Не мы, детектив Ролсет», — спокойно ответила Грейс, — «а я. Идея игры моя». Если в ее словах звучало раскаяние, то Магоцци его не услышал, хотя дальнейшее было сказано почти просительно. «Вы закрыли молов, Америка?» Взгляд перебегал с одного лица на другое, но никто не ответил. Она посмотрела на шефа Малкерсона. «Надо закрыть. Обязательно». Детективы заерзали на стульях, вероятно, чувствуя неловкость от того, что разделяют мнение убежденной ненавистницы полиции. «Не представляется возможным», — пробормотал шеф, тоже явно неловко себя чувствуя. «Но ведь был уже случай», — настаивала Грейс. «Когда вы подумали, что беглый заключенный направился в торговый центр, то за несколько минут эвакуировали посетителей и закрыли его». Шеф Малкерсон вздохнул. «Мы не думали, что беглый заключенный туда направился. Преследовавшие его полицейские видели, как он вошел. Большая разница». Лангер разом вскочил с места. «Кстати, о торговом центре». Магоцци его молча благословил, указав на дверь большим пальцем. «Правильно. Поезжай вместе с Петерсоном. Макларен, отправляйся в гриль Паркер. Луиза, когда закончишь с боссом Дэниелса, свяжись с бригадой, которая работает на автовокзале. Остальные занимаются регистрационным списком. Держите связь с Фридманом, он расставит патрули на улице». «Детектив». Роудраннер сделал гигантский шаг вперед, потряхивая листами бумаги. «Мы тут немножко расчистили тот самый список. Надеюсь, это вам поможет». Магоцци посмотрел на Грейс, ответившую холодным взглядом. «Здорово», — подумал он. «Я шныряю вокруг, тайком раздобывая ее отпечатки, а она мне оказывает необходимую помощь». «Познакомьтесь, это Роудраннер. Что значит расчистили?» «Ну, понимаете...» Костлявые плечи нервно передернулись. «Просто установили настоящие адреса каждого подписчика». «Каждого?» — переспросил Джина. «580 с чем-то?» «Ну, да». Теперь все части тела Роудраннера задвигались одновременно. Глаза забегали по сторонам, углы губ напряглись в виноватой улыбке, голова моталась, плечи прыгали вверх и вниз. Пиноккио в руках сумасшедшего кукольника. «У нас от подписчиков много заказов на приобретение игры. Действительно много. Почти 400. Сопоставили адреса с данными кредитных карточек и с другими источниками». Магоцци сдержал улыбку, гадая, сколько официальных правительственных баз данных было взломано прошлой ночью, и нисколько по этому поводу не беспокоясь. «А как насчет липовых адресов и фамилий, скажем, Клод Гигант?» «Всех нашли», — нетерпеливо ответила Грейс Макбрайт. «Нетрудно вычислить. Судя по всему, они не особо старались запутать следы, скрыть свою настоящую личность. Наверное, есть среди них забавляющиеся подростки, а в основном обычные люди, желающие сохранить тайну личности, не засветиться в списке заказчиков. Но никто из них даже приблизительно не овладел той компьютерной грамотностью, о которой свидетельствуют электронные сообщения. По нашему мнению, в списке нет киллера. Но если все же захотите проверить, теперь у вас есть настоящие фамилии и адреса подписчиков. Магоцци забрал бумаги у Родраннера, ошеломленно глядя на них. Хорошо. Большое подспорье. Только если его здесь нет, значит, он заходил на сайт с черного хода, закончила Грейс его мысль. Тогда игра известна ему до конца. Шефу Малкерсону оставалось только прикрыть глаза. Через 10 минут Магоцци сидел за своим письменным столом, слушая по автоответчику католической школы страдальчески скрипучую органную фугу. Вошел Джина с двумя большими белыми пакетами из закусочной, издававшими райские ароматы. Выложил перед ним сэндвич с ростбифом, поставил большой стакан с кофе. «Совсем погано выглядишь, Лео. Какая-то монахиня держит меня на автоответчике. Рановато для ленчи, не правда ли?» Джина взглянул на часы. «Нет, черт возьми, уже 9:30». Он уселся за собственный стол с тройным бутербродом с индейкой. Магоцци включил громкую связь, и кабинет наполнила довольно фальшивая музыка. Джина недоверчиво покосился на телефон. «Господи, это просто преступно!» «Для мьюзика продается сейчас что угодно, даже Бах. Что слышно из торгового центра?» «Все спокойно, как на Западном фронте», — прошамкал с полным ртом Джина. Органная музыка внезапно умолкла, и слабый голос пожилой женщины проговорил: «Алло?» Магоцци схватил трубку, представился матери-настоятельнице. Через 5 минут полностью удостоверился, что Сент-Питер — тупик. Да, в школе есть компьютеры. Нет, бесконтрольного доступа к ним никто из учащихся не имеет. Да, у некоторых есть личные компьютеры. Но когда он упомянул, что расследует серийные убийства в Миннесоте, она лишь рассмеялась. «Здесь вы не отыщете подозреваемого, детектив. Мы давно уже не принимаем детей старшего возраста. Старший класс у нас 5-й». И, конечно, все бывшие и настоящие сотрудники школы — монахини или священники. Никто не подходит под категорию разъездного маньяка-убийцы. Впрочем, она искренне старалась помочь, проявляла терпение, максимально возможную любезность. Хотя Магоцци, руководствуясь собственным детским опытом, питал глубокое недоверие к милым старым матерям-настоятельницам. Точно знал, что за складками черного одеяния таится прочный деревянный столб самодержавия. К концу беседы он так ее очаровал, что она над ним сжалилась. Произнеся от всего сердца «Благослови вас Бог», соединилась с сестрой Мэри Маргарет из канцелярии. Когда он, наконец, покончил с сестрой Мэри Маргарет, Джина успел съесть почти весь бутерброд и половину шоколадного торта. «Но какие новости из штата Нью-Йорк?» «Не слишком обнадеживающие, возможно, совсем глухо, хотя их регистраторша, помешанная на компьютерах, хранит в базе данных все до последней крохи сведения за последние 30 лет». «Подозрительная?» «Вряд ли. 60-летняя монахиня в инвалидной коляске». «Откуда тогда сексуальный игривый тон, который я слышал?» «Знаю, ты несколько лет живешь один, но даже это не оправдывает соблазнение старой калеки-монахини». Магоцци улыбнулся. «У нее голос и интонации Лорен Беккл, я ей об этом сказал». Примечание. Беккл Лорен родилась в 1924 году. Американская кинозвезда, снимавшаяся в фильмах «Большой сон», «Убийство в Восточном экспрессе» и прочее. Конец примечания. Тогда она назвала мне пароль, открывающий доступ ко всем их архивам. «Убийцу можно. Что теперь будем делать? Распечатывать данные о каждом ученике, который когда-либо там учился, и сравнивать с регистрационным списком?» «Пожалуй. Это в любом случае надо сделать». «Как там дела у Томми с Манки-Ренч?» Вся компания забилась в мусорный чулан, который у нас называется комнатой для допросов, жужжат, суетятся, как взбесившийся рой пчел.